Глава 105. Рассвет той субботы застал их на тропинке няни Рэхи. Однако не так далеко, как им бы хотелось. Няня шла медленно. Дело было не в сумерках, не позволявших двигаться быстрее. Все равно она шла с закрытыми глазами. Вещей у них почти не было. В одном узелке ее одежда, в другом его. Днем раньше немногие оставшиеся пчелы тоже мысленно паковали вещи. Идея переезда их не пугала. Им было неуютно в слишком большом и пустом улье, и они временно обрели пристанище в одном из ульев, которые когда-то давным-давно доставили вместе с папиным трактором. Они вернулись к Симонопию и ради Симонопию. А теперь с ним и ради него готовы были отправиться куда угодно. Накануне субботы с первыми лучами солнца эти немногие оставшиеся пчелы позволили Симонопию перенести их к началу всего под мост, в то место, где судьба сплела историю, и впервые связала их жизни. Там они выстроят новый улей, в котором рой будет так же успешно увеличивать свою численность, как в предыдущем. Земля и апельсиновые деревья по-прежнему в них нуждались. Перенести няни на кресло-качалку оказалось сложнее, однако Реха наотрез отказалась ее бросать. И Симонопио понимал, бросить качалку для няни то же самое, как если бы кому-то пришло в голову добровольно отказаться от собственной ноги. На другой день он незаметно вернулся, захватил с собой кресло-качалку и отнес туда, где отныне ей предстояло коротать дни. Наверх, в горы, куда вскоре должна была, наконец, добрести его престарелая компаньонка. В день отъезда, обремененная не столь тяжестью поклажи, сколько грузом непроизнесенных и ненужных прощаний, с первыми лучами солнца они остановились. Реха притворилась, что ей понадобился отдых, а Симонопио сделал вид, что ему жмут новые башмаки. Оглядываясь назад, они понимали, что отсюда с высоты увидят в последний раз, как просыпается дом, и ни он, ни она не в силах были побороть искушение. С вершины холма Симонопио видел, как я обыскиваю сарай, как выхожу оттуда с перекошенным от горя лицом. Он видел, что до меня наконец дошло, придется ехать одному. Видел, как рот мой, искаженный криком, пытается, но не может произнести простые слова. «Приди, приди, приди, приди, Симонопио, приди, приди, приди, приди!» Мой призыв, оставшийся без ответа, будет мучить его всегда. Как просто было бы прийти на мой зов, все забыть, забыть долг и обещание, забыть об опасности, пожить со мной рядом еще несколько дней, броситься за мной следом, махнув рукой на свое решение. Но он сдержался. Его судьба была подобна судьбе апельсиновых цветков, давших плоды на этих землях. Вдали от них он засохнет, а моя судьба — город. Наша жизнь, вся наша жизнь зависела от этой разлуки. «Прощай, Франциско». Симонопио закрыл глаза, чтобы не видеть, как я ухожу. В ушах у него все еще звучал мой крик. Он дождался, чтобы няня повернулась к дому спиной, и они продолжили путь к мосту через ручей, где много лет назад няня, пчелы и Симонопио начали свою историю.